Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Сёння мы прапануем вам два выпускі перадачы «Пражскі акцэнт». Тэма першай – ці апраўдавала Алексіевіч забойства апанента украінскай улады Алесі Бузіны ў інтэрв'ю, апублікаваным «Рэгнуюму», чаму яна, рускамоўная пісьменніца, падтрымлівае палітыку украінскай улады ў моўным пытанні. І тэма другога выпуску – якія першыя вынікі без візу Украіны з еўрапейскім звязам. У эфіры «Пражскі акцэнт». Ці апраўдавала Святлана Алексіевіч забойства апанента украінскай улады Алесі Бузіны ў інтэрв'ю, апублікаваным «Рэгнумам»? Чаму яна, рускамоўная пісьменніца, падтрымлівае палітыку украінскай улады ў моўным пытанні? Па гэтых пытаннях у «Пражскім акцэнце» спрачаюцца расійскія публіцысты Алег Кашын і Станіслаў Бялкоўскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Алег, Станіслаў, я прапаную абмеркаваць інтэрв'ю пісьменніцы Святланы Алексіевіч, апублікаванае агенцтвам «Рэгнум». Гэта інтэрв'ю спарадзіла гарачыя спрэчкі ў байнеце, ў рунеце і ва ўкраінскім інтэрнэце. Удзельнік сённяшняй гутаркі Алег Кашын выклаў сваё вельмі крытычнае меркаванне аб думках лаўрэата. Ну, вось мы і працягнем дыскусію. Алег вылучыў два моманты, якія выклікалі найбольш гарачыя спрэчкі і абвінавачванні. Першае – гэта словы Алексіевіч пра забітага украінскага пісьменніка, журналіста, апанента цяперашніх украінскіх уладаў Алеся Бузіну. А вось даслоўна дыялог пісьменніцы і інтэрв'юера. Алексіевіч, але тое, што ён казаў, таксама выклікала нейкае азлабленне. Інтэрв'юер, гэта значыць, такіх трэба забіваць? Алексіевіч, я гэтага не кажу. Але я разумею матывы людзей, якія гэта зрабілі. Канец цытаты. Фашыстка апраўдвае забойствы рускіх, ну, вот хапае такіх ацэнак і такіх водгукаў. Але ці апраўданне гэта? Алег, гэта словы пісьменніка. Ну, а вось Дастаеўскі. Ён разумеў Смердзякова, Івана Карамазова, Раскольнікова. Я думаю, што разумеў. І я думаю, што вы думаеце, што разумеў. Ну, вот ці азначае гэта, што ён ухваляў забойствы старых ліхвярак. Гучыць дзіка, правда? А ў дачыненні да Алексіевіч гэта не дзіка? Понимаете, просто мы почему-то, ну, мы в широком смысле, вы, да, а берем только второй ответ, что да, она говорит, что понимает мотивы. И в понимании мотивов, конечно, ничего криминального нет. Как многие комментаторы говорили, что там мотивы убийства Немцова мы тоже понимаем, это ж не значит, что мы одобряем. Тут важнее первая часть, когда она объясняет главный грех Бузины, что он вызывал ожесточение. И в сочетании с этим пояснением, то есть я понимаю, что его убили за то, что он делал что-то плохое. И так, и вот в таком ключе эта фраза действительно звучит вполне однозначно как оправдание. Поэтому здесь я не думаю, что речь идет о художественном подходе. Здесь скорее вот такой радикально-публицистический подход, который, на самом деле, я легко представляю такую фразу в исполнении самого покойного Бузины без проблем. Он тоже мог как-то сказать про какое-нибудь другое убийство, что он его понимает, потому что убитый, там, не знаю, был украинским нацистом, да? Вот. Но здесь, по-моему, глупо оправдывать Светлану, говоря, что она ничего антибузиновского не имела в виду. По-моему, фраза про то, что покойный вызывал ожесточение, вряд ли ее можно истолковать как нейтральную даже, и тем более как сожаление об убийстве. Поэтому здесь я действительно вижу оправдание. Станіслаў, а вы бачите? У гэтым інтэрв'ю побач са словамі пра Бузіну Алексіевіч гаворыць пра забойства Шарамета, што ёй не падабаецца, што забілі Паўла. А пры гэтым яна не дадае, што разумее забойцаў Шарамета. Таксама ў інтэрв'ю яна шмат гаворыць пра Пуціна, пра тое, што на яго сумленні кроў, але не дадае, але тым не менш я і яго разумею. Вот этого ж яна не гаворыць, а пра забойцаў Бузіны гаворыць. А чому вы не ведаеце? Знаете, это определено самим духом этого текста. Я бы не назвал это интервью. Просто если Кранель сам не был предложен некий набор пропагандистских тезисов Кремля с просьбой прокомментировать. Это не называется интервью, на мой взгляд, с точки зрения журналистской работы. Интервью все-таки пытается выяснить точку зрения своего собеседника. Да, скорее, а когда к тебе подходят и говорят, правда, что вы изверг рода человеческой, вы выпили всю кровь христианских младенцев, это не совсем интервью. Это некий пропагандистский продукт, под который хотят подверстать бренд Светлана Алексеевича, о чем она сама, кстати, в этом тексте и говорит тоже. Что касается убийства Бухны, то, естественно, я очень скорблю об этом человеке, с которым был неплохо лично знаком, но мы все прекрасно понимаем, что определенная стилистика бытия и бытования в политико-информационном пространстве, она навлекает на тебя дополнительный риск. Если ты нарываешься, особенно в ситуации острого противостояния в обществе, то ты можешь и нарваться, это да. Это я отношу к тебе. Станислав, Олег звернул увагу на слово про озлобление и на пэўную несиметричность, так бы мовить, разумение забойства розных людей. Ну, понимаете, это не университетский экзамен, где человек должен ответить одинаково в полной мере на все вопросы по учебнику. Какие-то ответы Светланы Александровны были более удачными, какие-то менее, какие-то содержали, может быть, необязательные оговорки. Но фраза про ожесточение – то же самое, что сказал я. Если в условиях определенного ожесточенного конфликта между полярными точками зрения в обществе, да еще происходящими на фоне войны, самой настоящей войны, а не условной, ты занимаешь одну из радикальных позиций и постоянно акцентированно ее подчеркиваешь, то ты навлекаешь на себя дополнительные риски. Еще раз говорю, я это отношу к себе самому, поэтому, так сказать, судьба Бузины меня в этом смысле волнует и беспокоит. А в устах Светланы Александровны, на мой взгляд, не прозвучало ничего, что вызвало бы мое возмущение. Да? Она обязана, как писатель, вы правильно сказали, понимать мотивы любых людей, даже очень плохих. Этим она отличается от политика, собственно, который должен говорить на такие темы гораздо более округло и обтекаемо, в чем суть политики. Олег, вас не переканали перечение Станислава? Ой, я ненавижу ссылаться на этот свой опыт, но не могу не сослаться в очередной раз. Я в свой адрес после покушения на меня в 2010 году тоже миллион раз слышал от врагов, да, что он сам нарывался и сам себя так вел, что попытка убить его была оправдана. Я не вижу в этом, что называется, логики, заслуживающей уважения, потому что нет, а насилие в ответ на слова – это даже в условиях войны, тем более такой войны, когда идет война с сепаратистами, да, это абсолютный харам. То есть, ну, по-моему, это, если мы это обсуждаем и спорим об этом, а можно ли убивать за слова, то, по-моему, что-то не то происходит вообще вот прямо сейчас с нами, с вами, прямо грустно, что называется. Я хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае не оправдываю убийство за слова. Я этого не говорил. Я лишь комментировал высказывание Светланы Александровны Алексеевича. Я, безусловно, придерживаюсь точки зрения, что слово убивать нельзя, да и убивать вообще нехорошо. Да, но некоторые люди нарываются, а нарываются – это такое вполне эмоционально окрашенное слово. Там еще там, надела короткую юбку, ее изнасиловали. Тоже весь этот дискурс, да, он существует с давних времен, и, по-моему, к началу 21 века он полностью все-таки ушел на уровень бабушек у подъезда, да, а не общественные мысли. Поэтому здесь, я считаю, все-таки надо как-то это иметь в виду. Еще раз подчеркну, что я ни в коей мере не оправдываю убийц Бузины и не требую к ним снисхождения. Поэтому я не принадлежу тому дискурсу, так сказать, абсолютно. Я просто говорю о том, что высказывание Светланы Александровны Алексеевича о том, что она понимает мотивацию совершенного преступления, совершенно не означает оправдание преступления. В конце концов, означает основной смысл работы следствия, прокуратуры и суда по любому преступлению, включая такое тяжкое, как убийство, это именно понять мотивацию преступления. Станислав, вот некоторый час тому террорист забил у Туреччины посла России. И после этого он выгукнул. А это за Алеппо. Многие люди тогда у Беларуси, у России, в Украине, так само казали, мы его разумеем. Вот один мой коллега, який живе в Англии, распавел, что после недавнего теракта в Манчестере некоторые люди так само тлумачили, это англичанам за Масул. Ну, и варто пригадать, что британские летчики сапраўды на Масул не только перники скидывали. А так вот цікаво, что у Байнете, у Рунете, в украинском интернете тие, кто разумел забойцу посла России, не разумели манчестерского террориста. И наоборот. Вы не ведаете, чему? Вы знаете, мне кажется, что понимание мотивации того или иного человека или поступка вовсе не означает понимание в смысле одобрения. И мы должны, конечно, развести эти две категории и, так сказать, исходить дальше из этого, иначе мы несколько зациклимся на обсуждение этой темы. Але вы згодны, что люди, которые разумеют одного и иншего, это в нашем коле разные люди? Несмотря что мы опять же вкладываем в понятие понимания. Когда человек говорит, это вам за Масул или вам за Алеппо, это не понимание, это одобрение. Я же говорю вовсе не о понимании, а одобрении. Когда мы говорим, что, допустим, мы понимаем убийство Немцова за то, что он, ну, как такой есть консенсус, он назвал Путина матерным словом, за это его убили. Назвать Путина матерным словом для меня, для вас, для Белковского, это не есть нечто плохое, да, мы и сами, наверное, как-то его по-всякому называем. Поэтому, ну, окей, это нейтральная фраза, я понимаю мотивы убийства Немцова. А вызывать ожесточение, то, что предъявляет покойному Бузине Алексеевич, это все-таки однозначно плохая история. Мы не можем говорить, что вызывать ожесточение – это хорошо, и очевидно, что она тоже имеет в виду, что это плохо. И когда мы говорим, что мы понимаем убийца человека, который делал что-то плохое, то это все-таки одобрение. Опять же, не понимаю, что спор ни к чему не приведет, но все-таки хотел бы, чтобы еще раз прозвучала вот эта мысль. Олег, а зараз до другого вашего обвинувачивания на адрес Алексеевич, я цитую вас. «Яна лічыць потребным на некий час отменить русскую мову, каб сцементовать нацию». Да речи, Алексеевич в этом же интервью каже, «Іншого способу зрабіць нацию нема». Ну, а может так... Может, так оно и есть? И тут не обовязково навод пригадывать российскую историю, хотя в Беларуси, например, памятают слова Муравьева, сказанные после повстания 1863 года. «Чего не доробил русский штых, доробить русская школа». Але что робила, скажем, французская революция с ее политикой жесткой культурной унификации? А это ж классика нация будовництва. Лёзунг революции был французским габреям все правы, як громадянам, ніяких як габреям. У вас гэта выклікае асоциацию с Гитлером, с нацистской Немеччиной. Але гэта зусім інший подыход. Гитлер не обяцаў габреям ніяких правоў. А французская революция обяцала и дала, але только як громадянам. Дык можа, Алексеевич и мае рацию, ну, вось так будуются нации. Можа, ёй самой ад этого сумна. Але можа, гэта так? Ну, смотрите, просто да, действительно, вы очень правильно сказали, что это горькая правда. Нации строятся именно так. Нации строятся с помощью крови, грязи, насилия, обмана и всего на свете. В 19 веке это было сплошь и рядом, в 20 веке это было сплошь и рядом и этнические чистки, и депортации, и все на свете. Да, действительно, нацию невозможно построить в белых перчатках. Нацию невозможно построить без насилия. Нацию невозможно построить без ограничения каких-то людей в правах. Это, как бы, по-моему, уже действительно, ну, очевидная вещь. И вопрос номер два. А стоит ли строить нацию вообще, что если это событие влечет за собой такие потери, насилие, боль, слезы и так далее? Алексеевич, я не нашел у нее в ее монологе, причем, ну, опять же, мы, поскольку слушали аудиозапись, это как бы не то, что там что-то вырезано из него, не найдем у нее сожаления, что она говорит, как бы это ни было омерзительно, нацию нужно цементировать. Нет, она говорит о цементировании нации, но, согласитесь, тоже такое вполне, как сказать... Неочевидное для культурного человека выражение, да, цементировать нацию. Ну, действительно, что это такое? Это речь даже не Гитлера, а любого диктатора каких-то вот молодых государств, там, не знаю, Албании 18 века, да? 18 года, 20-го. Олег, а может Робеспьера, может Сен-Жюста? Ради бога, но мы живем в 21 веке, какой Робеспьер, да? Мы готовы вообще, кто дал нам, вам право лишать каких-то людей чего угодно во имя цементирования нации? Ну, окей, давайте об этом говорить. Да, мы хотим отпрыгнуть на 200 лет назад, потому что там 200 лет назад мы что-то пропустили, мы не доиграли в то, во что играли, там, не знаю, чехи, поляки или те же французы, да, на здоровье. Но да, шаг на 200 лет назад, это шаг на 200 лет назад, шаг в сторону дикости, регресса и так далее. Все-таки 21 век, да, с его отношением к человеческой жизни, с его отношением к правам, к меньшинствам, да, которые, собственно, тоже важнейшее слово нашего времени, все-таки немножко отличается от 19-го или начала 20-го. Поэтому, если человек хочет, как бы, сделать шаг в дикость, то пускай он, как бы, имеет в виду, что, да, я призываю к дикости, я призываю к каким-то неприятностям для какого-то количества людей во имя той эфемерной цели из книг 18-19 века. На хвалях Радио Свободы вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – Бялковский супраць Кашина за и супраць позиции Светланы Алексеевич. Дискуссию веде Юра Дракохруст. Я хочу сказать, что мы должны, разбирая это интервью Светланы Алексеевич, понимать, в каком контексте все было сказано и какие вопросы ей задавались. Как я уже говорил в самом начале, ей не задавались вопросы. Ей предлагались некие пропагандистские тезисы. Например, интервьюер убежден, что народ на Майдан вышел по инициативе Госдепа США и за деньги. Также интервьюер утверждает, что война на Донбассе началась безо всякого российского вмешательства. Интервьюер говорит, что на Украине стало меньше свободы слова после революции достоинства. Все эти тезисы я считаю абсолютно абсурдными, как человек, который занимается постоянно изучением Украины, ее политики и общественной ситуации. Да, то есть интервьюер сознательно подогревал ярость к своим тезисам и к самому себе. И дальше он перешел на тему о том, что 83% жителей Украины думают по-русски. Эта цифра кажется мне также сомнительной. Да, очень многие жители Украины думают по-русски, но не 83%. И о том, что в Украине существует жесткое угнетение русского языка, что неправда. И до сих пор многие не знают, что закон, ограничивающий использование русского языка на региональном уровне, так и не был отменен. Это обстоятельство как-то прошло мимо внимания российского информационного пространства под влиянием федеральных телеканалов. Интервьюер постоянно акцентировал всякие темы типа фашистской хунты, сидящей в Киеве и так далее. То есть, понимаете, это не был диалог среди журналистов с писателем. Это был диалог, даже не диалог, а монолог пропагандиста, заставлявшего писателя комментировать свои тезисы очень сомнительного свойства и качества. И, может быть, Светлана Алексеевич не вполне корректно это сформулировал, но теперь перейдем к следующему тезису о нации строительства. Ясно, что на руинах империи всегда возникают национальные государства. Это относится к Российской империи и ее историческому правопреемнику Советскому Союзу. Строительство этих национальных государств ведется не всегда просто. Всякое строительство требует затрат энергии, в том числе и темной энергии. И дело здесь не в том, что лес рубят, щепки летят. И Украина была мирной страной до аннексии Крыма. И до начала расстрелов на Майдане. Никаких войн там не было. И угнетения русского языка там не было. Оно было в риторике определенных радикальных политических элементов, но не в политической практике власти этой страны. Но для Украины всегда было чувствительно к развитию украинского языка, потому что действительно русский язык сейчас доминирует, преобладает, в том числе на уровне мышления. И существует устойчивая установка на то, что без доминирования украинского языка в публичном дискурсе построение украинской нации невозможно. В этом сходятся многие политические силы, в том числе, которые составляют сегодня большинство украинского парламента. Я с этим, не спорю. Я категорически против, естественно, дискриминации людей по языковому признаку, однако я не считаю ситуацию на Украине на сегодняшний день в этом смысле драматической. В-третьих, русский язык – это меньшинство на Украине, да, русскоязычные люди. Поэтому здесь вопрос не стоит о защите прав меньшинств, скорее он стоит в устах именно тех радикальных людей, которые хотят русский язык маргинализировать. Но в обозримом будущем этого все равно не получится. Поэтому, с одной стороны, я допускаю, что вот в этом потоке пропагандистских штампов, на которые обрушились на Светлану Алексеевич, она в запальчивости и раздражении могла сказать что-то некорректное, но сам тезис о том, что нация строительства идет, и язык, национальный язык является важнейшим элементом этого строительства, я поддерживаю и разделяю. Я услышал Станислава, и действительно, если брать, там, не знаю, меня, Алексея, кого угодно, Станислав умнее и ее, и меня, и много еще кого. И если бы он разговаривал с журналистом Гуркиным, да, то это Гуркин убежал бы в слезах с этого интервью и просил бы его не публиковать. Здесь я, по-моему, говорю какую-то совершенно очевидную вещь. Но важно понимать, да, что с журналистом Гуркиным беседовала именно Светлана Алексеевич. И в тех ее ответах, которые там прозвучали, нету ни станиславовской иронии или глубины, нету ничего, кроме, опять же, вот набора тех тезисов, которые мы регулярно считаем в выступлениях украинских политиков, в украинской прессе, какой-то тоже набор отзеркаливания нашего российского Первого канала, да, вот какой-то набор, вот там, не знаю, заповедей, напечатанных на кирпиче, который, соответственно, которым кирпичом с помощью украинского телевизора общество как бы питается этим кирпичом, да? Вот, поэтому, когда человек в ответ на «окей», на самые бессовестные пропагандистские штампы отвечает другими пропагандистскими штампами, про которые он явно тоже ничего глубокого и интересного не думал, ну, в общем, мы не найдем в ответе Светланы Алексеевич ничего, что вызвало бы какую-то реакцию «ничего себе», никогда об этом не задумывался, да? Или «о, какой глубокий, тонкий парадокс», да? Нет, она шпарит такими же штампами, просто с обратным знаком. И здесь, на самом деле, хочется заметить, что вот Станислав Белковский, защищающий Алексеевич, выглядит гораздо тоньше, глубже, умнее и как угодно. И вот опять же, я бы давал на самом деле Нобелевскую премию Белковскому, если бы выбирал между ними двоими. Извините за эту реплику. Ну, у Станислава еще все впереди. Олег, есть довольно важный аспект ситуации, який вы, махчимо, просто не ведаете. Алексеевич, коли так говорить про украинскую политику, в певном сенсе ахвяруя собой. Яна чек рускай культуры, яна шмат разоў пра гэта гаварыла. Я, дарэчы, на беларускай службе «Радыё Свабода» рабіў шмат круглых сталоў з ёй. Яна заўсёды гаварыла па-руску. Аднойчы прапанаваў: «Светлана Александровна, а можаце па-беларуску?» Яна адказала вельмі цікава: «Я магу, але калі я размаўляю па-беларуску, я не роўная сябе. Я на роўная сябе ў рускай мове, ў рускай культуры». Калі яна кажа тое, што кажа, вот вы бачыце ў гэтым прапагандысцкія штампы. А можа ў гэтым можна ўбачыць высакародную самаахвярнасць? Ну, вы знаете, бывают эпизоды, когда или политик, или художник, или кто угодно совершает благородное самопожертвование. Например, там, не знаю, Чулпан Хаматова, да, допустим, пожертвовала очень значительной частью своей репутации, поддержав Путина, которого все ненавидят в ее кругу, по крайней мере, во имя якобы детей, да. А, окей, Светлана Алексеевич тоже совершила пожертвование такого рода. Она как бы уступила часть своего образа писателя-гуманиста в пользу украинскому государству. Это отличный выбор, ну, заслуживающий уважения, но теперь мы как бы, я к ней отношусь, в том числе, как к человеку, проводящему линию украинского государства. Это не вызывает осуждения, но просто надо это иметь в виду. А, Станислав, такая вельми гипотетичная ситуация, але давайте ее уявим. Вот приходит Порошенко в Верховную Раду и каже: «Все, обвешая референдум, руская мова другая дзяржаўная, украінства можа быць і на рускай мове, Бельгія вось на двух мовах жыве, не развальваецца і нядрэнна жыве, дарэчы». Вот як вы мяркуеце, Алексіевіч бы моцна стурбавала гэта ініцыятыва. Яна облічыла, што Украіна загіне, калі будзе так. Не будучи пресс-секретарем госпожа Алексеевич, я не готов... Хорошо, я задаю вам этот вопрос. Я даю оценку, да? Я думаю, что да, что Светлана Александровна не сильно бы расстроилась. И еще, я думаю, две вещи, что до марта, февраля-марта 2014 года этот референдум вполне мог иметь шансы на успех с точки зрения поддержки идеи русского как второго государственного языка. Сейчас шансов нет, ибо даже многие русскоязычные украинцы ответят на этот вопрос нет. Процесс отторжения от империи, имперского дискурса, превалирует сейчас над личной культурной идентичностью, и, видимо, это касается и простых людей, это касается и нобелевских лауреатов. Олег, у вашем тексте есть цікавое назирание, я процитую. Светлану Алексеевич можно было бы назвать белорусским письменником, але гэта тяжко. И справа нават не у мове, а в особливостях белорусского нацыябудаўніцтва, калі з нагоды того, кем трэба быть, каб быть белорусом, існуе як мінімум дзве ўзаемна выключныя версіі – лукашэнкаўская і антылукашэнкаўская. І абедзве патрабуюць той уцягнутасці, якой няма ў Алексіевіч. Все интересно, вы с ним согласны, что вот есть эти два способа? Потому что я как раз не белорус, поэтому... Ну, мне просто цікаво, як мы выглядаем рускімі вачыма. А вы не звяртайце увагі на тое, што лукашэнкаўскі дыскурс глядзіць на падзеі ва Украіне, ў Донбасе, зусім не так, як Москва. А што тычыцца антылукашэнкаўскага, які вы зводзіце ў гэтым вашым тэксце, блогу да песень Міхалка, вы не бачылі, што ў Беларусі было ў лютым сакавіку, асабліва па малых гарадах? Хіба гэта былі адно беларускія крыаклы? Поверьте, што не. Упаси Боже, конечно, нет, конечно, нет. Что я хочу сказать, да, что действительно, если смотреть российскими глазами русскими, то, безусловно, Лукашенко белорусский националист, и в этом ничего плохого нет. И его национализм, да, под этим флагом, и, собственно, бело-красно-белый флаг, он, как известно, не приветствует, по крайней мере, или герб погоня, под, опять же, полусоветским мифом про Великую Отечественную войну, партизан и все такое, и так далее. И в этом смысле он преуспел. Более того, сюда же укладываются, там, не знаю, те ратуши, которые отстраиваются в белорусских городах. И вообще вот это создание отдельной вот империи белорусской нации. Лукашенко в этом преуспел гораздо больше, чем его оппоненты, просто потому, что он уже больше 20 лет у власти. В этом тоже нет никакого ни осуждения, ни восхищения, просто факт, да? У него больше возможностей. И у его оппонентов другая мифология, другая символика, другое все, но при этом и те, и другие, конечно, прежде всего белорусы и прежде всего люди, заботящиеся о создании своей нации. Здесь тоже никакой проблемы нет, и как бы нельзя сказать, что я говорю, ах, негодяй Лукашенко, да, он под советским флагом пытается уничтожить империю. Пытается и молодец, конечно, империя зло, тут никакой проблемы нет. Вот, ну да, но на самом деле, как опять же мне кажется, если ты ни в одном, ни в другом дискурсе, как, собственно, Алексеевич, то ты вне белорусского нацбилдинга. И здесь тоже, по-моему, ничего спорного нет. Она же не участница никаких процессов по созданию и укреплению белорусской нации. Она немножко вне этого, она действительно человек, даже не русская, а советская. Вы так думаете? Я думаю, да. Думаю, да. Могу быть неправ, конечно, но при этом, извините, и тема цинковых мальчиков, она не белорусская, а общесоюзная, да? И тема Чернобыля все-таки она общесоюзная. И что там еще? И время секонд-хенд, конечно, это прежде всего да, про нас, да, про нас, про всех постсоветских людей. На хвалях Радио Свободы вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел российские публицисты Олег Кашин и Станислав Белковский. Вёл перадачу Юры Дракахруст. Хвіліны праз 4 у нашым эфіры яшчэ адзін выпуск перадачы «Праскі акцэнт», а зараз песня ў выкананні Данчыка. Былі крыніцы сінімі і ад крыві чырвонымі. Арваны над плынямі кружылі натамлёныя, маўчалі вербыніцыя і берагі вузорныя. Чаму ж цяпер крыніцы наўсцяж такія чорныя? Чаму ж цяпер крыніцы вы наўсцяж такія чорныя? Ці чорны дзень, ці страшны год, ці маразы, ці крыгі, ці тае снег, ці тае лёд, а ўсё няма. Былі крыніцы сінімі, была вада холоднаю, за інямі, за стынямі паіла нас нязгодаю. Былі часіны сонныя і ярыя са смагаю. Была вода чырвонаю, паіла нас адвагаю. Была вода чырвонаю, паіла нас адвагаю. І зазвініць капежамі, і збудзецца, і збудзецца. Праскі акцэнт. Тэма выпуску – візавыя галаваломкі. Беларусь, Украіна, Еўразвязь, Расія.